Вскоре я вышла из гостиной и занялась своими основными обязанностями, однако в силу тех же самых обязанностей крутилась неподалеку. Прошло 2 часа. Я видела, как Абилия вышла из комнаты, сказав, что желает немного помузицировать в одиночестве. Потом видела, как Раймонд и Родриг переместились от ненужного более стола на кушетку и там продолжили оживленный разговор. Работая в соседней гостиной, я находилась слишком далеко, чтобы расслышать слова, но, судя по всему, речь не шла о чем-то важном. Жить стало интереснее, когда в гостиную проскользнула Джакет. В руке горничная держала тряпку для пыли, но вряд ли кто из мужчин обратил бы внимание на это орудие труда, поскольку все остальное в ее облике привлекало взгляд значительно надежнее, в особенности декольте. Лично я рассматривала верхнюю часть платья девушки с большим интересом. Мне было непонятно, почему из этого декольте не вываливается наружу пышная грудь. По всем законам физики она должна была выпасть. Помимо этого, стоит отметить, что лицо Джакет украшал, чтобы не сказать уродовал, чрезвычайно вызывающий макияж, а на руках красовалось сразу по несколько металлических браслетов. Джакет принялась протирать в гостиной пыль, старательно виляя при этом всеми частями тела. Эрл и Виконт еще некоторое время поговорили, а затем Родриг ушел. Горничная же потихоньку перебралась поближе к Эрлу. «Похоже, я не единственный в этом замке человек, который умеет правильно пользоваться тряпкой для пыли, дабы находиться в нужной части комнаты на протяжении нужного количества времени». Раймонд, однако, был погружен в свои мысли, кажется, не слишком веселые, и особого внимания на Джакет не обращал. Тогда девушка подошла к Эрлу совсем близко и спросила, склонившись над ним, если можно так выразиться, во всю глубину своего декольте. «Вам что-нибудь нужно, господин?» Эрл как будто только сейчас ее заметил. Поднял глаза. Взгляд определенно задержался на ее груди, прежде чем переместиться на лицо. Усмехнулся и, вытянув руки, усадил ее к себе на колени. Джакет весело рассмеялась. Одной рукой обхватив горничную, Раймонд запустил другую ей под платье и сжал ее грудь. Особой фантазии для такого хода, прямо скажем, не требовалось. Именно для этого платье и предназначалось. Эрл немного полоскал ее грудь, а затем, наигравшись таким образом, рывком переложил Джакет на кушетку и склонился над горничной, задирая ей юбку. Наблюдать за дальнейшим я не сочла нужным, поскольку последующее развитие событий было чрезвычайно предсказуемым, поэтому отошла от двери, через которую имела возможность наблюдать эту картину, и тут же услышала цокот каблуков. Все, на что у меня хватило времени, это отскочить в другую часть комнаты и затаиться, прижавшись к стенке буфета. Едва я замерла, стараясь не дышать, как в комнату вошла Абелия. Певица направилась прямиком к двери, ведущей в гостиную, и остановилась на пороге, молча наблюдая открывшееся ей зрелище. Я ждала. Что сейчас будет? Истерика? Битье посуды? Смертоубийство? Просто тихие слезы? Но нет, ничего подобного не произошло. Тихонько, на цыпочках, стараясь не привлечь внимания тех, кто находился в гостиной, Абелия отошла от двери. На ее лице играла довольная улыбка. Певица подошла к столику и протянула руку к вазе, в которой стоял букет из 3 розовых гвоздик. Она вытащила 2 из них и, по-прежнему, стараясь не шуметь, вышла из комнаты. Заинтригованная, я тихо последовала за ней. Пройдя по короткому коридору, Абелия приблизилась к узкому окну, выбросила туда цветы и пошла дальше. Это заинтриговало меня еще больше. Либо я ничего не понимаю в своей работе, либо певица только что подала кому-то условный знак. Одно из двух. Этот кто-то должен был обратить внимание либо на цветы, лежащие под окном, либо на тот факт, что в вазе осталась только 1 гвоздика. Главный вопрос заключался в том, кому именно был подан знак и зачем. Можно было попробовать вернуться в комнату с вазой и подождать там, затаившись, Но это было рискованно. Во-первых, знаком все же могли оказаться гвоздики, выброшенные наружу. Во-вторых, тот, кому было адресовано послание, мог уже побывать в комнате и увидеть одинокий цветок. В этом случае он бы туда более не вернулся. Поэтому я предпочла продолжить следить за певицей. Благо, следовать за человеком, оставаясь при этом незамеченной, я умею. Вскоре стало ясно, что направляется Абелия в свои покои. В течение сегодняшнего дня я позаботилась о том, чтобы выяснить, где именно они находятся, да и вообще получше разобраться в расположении и назначении комнат в замке. Убедившись в правильности своего предположения и увидев, как певица закрывает за собой дверь, я притаилась в конце темного коридора и стала ждать. Стоять в темноте пришлось недолго. Буквально через несколько минут с противоположного конца коридора послышались осторожные шаги, и вскоре я увидела лицо человека, освещавшего себе дорогу свечой. Это был Клод, один из оруженосцев Эрла. Остановившись у двери Абелии, он постучал два раза. Дверь открылась почти сразу же. Рука певицы обвела шею оруженосца и быстро втащила его внутрь. Дверь затворилась. Выждав минуту для верности, я на цыпочках подошла ближе и прислушалась. Звуки, доносившиеся из-за двери, подтверждали, что происходящее в комнате не менее предсказуемо, чем то, что я недавно наблюдала в гостиной. Ну что ж, одно было хорошо. Похоже, в замке царила полная гармония. Подустав от повышенного градуса любовной активности, наблюдавшегося этим вечером в замке, я спустилась в кухню, движимая желанием поскорее воссоединиться с каким-нибудь бутербродом. На сей раз здесь не оказалось никого, кроме Доротеи. «Ну что, Джакет удачно поохотилась?» — осведомилась кухарка, когда я прошла к столу. «Могу», — энергично кивнула я, впившись зубами в аппетитный кусок пирога. «Ну и дура!» — вздохнула кухарка. «Кто?» — спросила я, пережевывая пищу. «Джакет, конечно!» — ответила Доротея. «Почему?» — пожала плечами я. «Она была бы дурой, если бы собиралась за него замуж, а так она может хвастаться перед всеми тем, что соблазнила самого Эрла. Эрл тоже не в обиде. В общем, всем хорошо, все довольны». «Было бы чем хвастаться!» — фыркнула Доротея. «Подумаешь, соблазнила. Конечно, когда девчонка вот так прыгает в койку, любой мужчина, не будь дурак, возьмет. Кто бы, по-твоему, отказался?» Я пожала плечами. «Ну, может, верный муж?» Я высказала это предположение с большим сомнением в голосе. «Верный муж — зверь редкий, можно сказать, представитель вымирающего вида». «Эрл давно уже не муж», — отозвалась кухарка. «Если хочешь знать, мужем он как раз был верным. Напрасно глядишь так недоверчиво. Я очень давно работаю в замке и знаю, что говорю. Но только его жены давно уже нет. Зачем отказываться от девчонки, которая заскакивает в постель сама? Вот только дальше-то что? Кому она будет нужна, такая прыгучая? Не Эрлу, уж точно». «Да ладно, каждый живет, как выбирает», — откликнулась я. «К тому же не говори, будто Джакет единственная в этом замке, кто проводит время с господами». «Ты имеешь в виду...» Кухарка посмотрела на меня вопросительно, как бы проверяя, правильно ли поняла мой намек. Я бросила взгляд на пустующий стул, на котором в прошлый раз сидела Белошвейка. «Верно. Хотя и не знаю, как тебе удалось определить это так быстро», — кивнула Доротея. «Или Джакет разболтала?» «Просто я наблюдательна». «Ну да, Валерий действительно спит с Родригом», — со вздохом подтвердила кухарка. «Но это совсем другое». «Почему? Хочешь сказать, там большая любовь?» Скептически изогнула я бровь. «Да нет, конечно», — признала Доротея. «Но, во всяком случае, она симпатична ему. Он симпатичен ей, и в перспективе он точно о ней позаботится. Даст ей приданное, а она сможет устроить свою жизнь. И если у нее родится ребенок, виконт позаботится и о нем. Эрлу же нет никакого дела ни до Джакет, ни до возможных последствий таких развлечений. И вообще-то...» — печально добавила она после небольшой паузы. «Если говорить откровенно, то они обе дуры. Мой тебе совет. Не бери с них пример. Ни с одной, ни с другой. Не буду, честно пообещала я. У меня в этом замке действительно были совершенно другие цели. И правильно. Да и вообще, девочка, как следует думай головой, прежде чем близко подпускать к себе мужчину. И никогда с этим не торопись. Лучше тяни до последнего. Не бойся упустить. Если окажется нетерпеливым и сбежит, значит, не больно он тебе такой нужен. Я покивала, переведя на стену невидящий взгляд. Нет, Доротея, возможно, я молодо выгляжу, но мне уже поздно давать такие советы. Не исключено, что ты абсолютно права, только твоя логика не подходит для моего поколения, поколения тех, чья юность пришлась на смуту. У нас тогда не было времени выжидать, морочить голову, проверять чувства. И я никогда не пожалею о той единственной ночи с малознакомым зеленоглазым мальчиком из подполья, который погиб во время вылазки на следующий же день. «Выходит, все в замке активно любят друг друга?» — заключил Тео. Мы с напарником сидели на ступеньках и дружно щелкали семечки. Тео теперь привозил в замок свежее молоко, которое предварительно перекупал у молочника, и таким образом получил возможность бывать здесь каждый день. Я же выбегала поболтать с ним, как со своим старым приятелем. «Угу, в некотором роде», — кивнула я, сплевывая шелуху. «Смотря как ты интерпретируешь понятие «любовь». Вопрос заключается в том, являются ли Ковен Тедж и Абелия любовниками на самом деле или нет». «И как ты хочешь, чтобы я это проверила? Я, знаешь ли, терпеть не могу шпионить за людьми в постели. Если только нет причин ожидать, что они станут вытаскивать из самых неожиданных мест секретные документы». «Боюсь, ты прекрасно знаешь, что заглядывать в постель не обязательно. Есть куча других способов проверить подобные вещи». «По косвенным признакам, я думаю, они все-таки любовники», — проговорила я. «Впрочем, посмотрим». Тео запрокинул голову, глядя в темное небо. «Как думаешь, я могу не передавать герцогу информацию о Берли и этой горничной?» — спросил он. «Стоит ли нервировать его светлость без особой причины?» «Стоит», — отрезала я. «Это сведения об одном из главных подозреваемых. Скорее всего, ничего не значащие сведения, но кто знает. У нас с тобой достаточно опыта, чтобы понимать, такая несущественная информация нередко в итоге оказывается ключевой». «Вынужден с тобой согласиться», — неохотно кивнул Тео, снова принимаясь за семечки. «Но следует ли по-прежнему считать Ковен Теджа одним из главных подозреваемых? Ты же говоришь, что он чист». «С точки зрения магии, да. И вообще, он не кажется мне человеком, который мог бы быть замешан в чем-то подобном. Раймонд далек от совершенства, но магические эксперименты, кровавые ритуалы и темные заговоры, по-моему, все это совершенно не про него, а в людях я разбираюсь неплохо. И тем не менее, пока еще рано сбрасывать его со счетов. Я должна еще немного к нему присмотреться». «При этом одна одаренная в замке уже обнаружилась», — задумчиво добавил напарник. «Да. И, как мне кажется, она в силу своего характера могла бы поучаствовать в магических экспериментах. Вот только мне все-таки думается, что это не она. Видишь ли, я вполне неплохо прочувствовала ее силу. Маловато для таких серьезных магических возмущений. Просто недостаточно». «Хорошо. Кто тогда? У тебя появились какие-нибудь предположения?» «Не знаю», — протянула я. «Армистед мог бы. Он производит впечатление человека, вполне способного на подобное. Но одаренный ли он? Пока мне не удалось это проверить. А с этим парнем устроить проверку так, чтобы он ни о чем не догадался, непросто. Но это дело времени. Главное не торопиться и не наломать дров. К тому же из главного списка остается еще шериф, а его я еще не видела. Придется ждать, пока он приедет в замок. Думаю, это произойдет достаточно скоро. Как-никак у них с Эрлом достаточно общих дел. К примеру, очередное письмо от шерифа было доставлено не далее, как вчера. И остаются слуги. Я их потихоньку проверяю, пока ничего интересного не обнаружила». «В общем, похоже, мы здесь застряли надолго», — — подытожил Тео. «Да», — рассеянно кивнула я, — «хотя это чревато очень нехорошими последствиями». «Что ты имеешь в виду?» — покосился на меня напарник. «Думаешь, тебя просчитают и устроят прямо в замке какую-нибудь ловушку?» «Нет», — покачала головой я. «Это было бы здорово. Боюсь, мне придется нудно проработать уборщицей добрый месяц или два. Мои нервы могут этого не выдержать. И тогда я отправлю герцогу сообщение об увольнении из агентов». «Брось, твои нервы могут выдержать все, что угодно». Беззаботно отмахнулся Тео. «Не все», — негромко возразила я, глядя вдаль на туманную дымку, укрывающую вершину поросшего деревьями холма. Во время смуты были вещи, которые мои нервы выдержали с трудом. И не факт, что выдержали бы снова, если бы нечто подобное повторилось. А потому, кто бы ни был тот одаренный, что творил ворожбу разрушения в замке, его необходимо было найти и обезвредить. И чем скорее, тем лучше».